Глава 17. На этот раз к Академии подъехали в наемном экипаже. Извозчик помог выгрузить два вместительных кофра, сундук, получил оплату и уехал, оставив нас у стены. В руках я сжимала закрытую корзинку. Внутри на пуховом одеяльце дремал котенок. Я вспомнила о переноске для животных, когда возник вопрос, в чем пронести Рена через арку. Лилана же уловила мысли и по дороге попросила притормозить у неприметной лавки, торгующий плетеными из лозы изделиями. Там как раз нашлась подходящая тара для питомца. Новая лежанка котейки не понравилась. Высокие бортики мешали выбраться и перекрывали доступ солнечным лучам, о крышке и говорить нечего. Пришлось уговаривать Рена, что это ненадолго, и как только обустроимся на новом месте, получит любимую лежанку. Ну и полкило конфет в придачу, на меньшее не соглашался. Не сговариваясь, мы с Лиланой подхватили по кофру и шагнули к проходу. Я первой приложила руку на специальную выемку в опорной колонне. Легкий укол в ладонь подсказал, изъят образец крови. Потом появилось тянущее ощущение. Эта стена забирала плату за вход. Я понимала, что уходит лишь накопленная мана, но никак не могла отделаться от чувства, будто по капле вытягивается сама жизнь. По мере опустошения резерва проявлялся вход в академию. Сначала в виде кротовой норы, потом шире и шире, достигнув размера маленькой калитки. Не солидно как-то девушкам протискиваться в узкую дверь, и я решила ее увеличить. Несмотря на ранний час, в таверне, куда заходили недавно, находилось много посетителей. И все они высыпали на улицу, когда проход расширился до размеров массивных ворот. В такие мог даже экипаж проехать, не то что две девушки пройти. Кивнула подруге, которая поняла с полуслова, подхватила сундук и смело зашла внутрь. Это стоило рывка энергии и онемевшей руки. Ничего, сцепила зубы и даже нашла силы насмешливо улыбнуться. У зрителей странно вытянулись физиономии и округлились глаза. А я что? Не сидеть же полдня под стенами, пока кто-нибудь соизволит нас заметить. Скромно и тихо не вышло, ну и ладно. Захотелось утолить любопытство и проверить, насколько вырос резерв. Жаль, поблизости никакой шкалы или другого измерителя не нашлось. С трудом отняла руку от панели. Казалось, та отпускалась неохотой и разочарованием, будто трясина, которая уже поглотила новую жертву и считала ее законной добычей, но та неожиданно вырвалась. Как только оказалась на территории Академии, барьер восстановился. Изнутри он походил на дымчатое стекло, сквозь которое ничего не рассмотреть. Не больно-то и надо, когда перед нами открылся вид на целый городок. На деле башня оказалась не такая уж высокая, как это выглядело с той стороны стены. Это еще раз доказывало, что снаружи люди видят иллюзию. Может, поэтому Академию не разглядеть с тракта, что обманка действует на небольшом расстоянии? Это можно выяснить, если задаться целью. Впрочем, сейчас беспокоило другое. У кого бы узнать о поступлении, экзаменах и обустройстве? Только подумала об этом, как неподалеку раскрылся портал, из которого шагнул бодрый старичок в золотой мантии. На груди поблескивал драгоценными камнями четырехлучевой знак архимага. По описанию, которое Лилана выудила из мальчишек-магиусов, пожаловал сам ректор. «Адрониус Энральд», — представился мужчина. «Добро пожаловать в столичную академию магии. Рад приветствовать будущих магиусов в лучшей академии Пхирта имени Тониона Энлейдера». Для старичка маг говорил слишком уж звонким голосом. Если прикрыть глаза и послушать, то больше 30 лет и не дашь. Возможно, с толку сбивала белоснежная бородка, ухоженная, с тонкой косицей, и такого же цвета волосы, стянутые на затылке. Да с чего я вообще взяла, что он старик? Странно. Быть может, из-за слишком умного и проницательного взгляда? От него за километр веяло мудростью и знанием. И силой, точно. «Добрый день», — поздоровалась в ответ. «Меня зовут Залана Элар, а сестру Лилана Элар, и мы хотим здесь учиться». О том, что учебный цикл начался, упоминать не стала. Интересно, что ректор скажет. Раз уж сам вышел встречать гостей, значит, демонстрация силы у ворот впечатлила. «И в каком же направлении желают развиваться столь одаренные девушки?» — поинтересовался маг. «Целительство», — склонила голову, обозначая этим себя. «И боевая магия!» — кивнула в сторону Лиланы. «За свой счет!» — добила старичка, у которого уже после первого слова брови поползли вверх. Меня окинули вдумчивым взглядом, подругу тоже. «Что ж, еще раз повторю, добро пожаловать. Начнем, пожалуй, с обустройства. Для проживания есть бесплатные комнаты для двоих, троих или четверых магиусов. Предусмотрены отдельные комнаты за дополнительную плату в 50 монет серебром за цикл, а также домики одно-двух-трехместные стоимостью 5 золотых за цикл. Раз уж вы готовы оплатить учебу, возможно, и поселиться захотите с комфортом?» «Двухместный домик», — не раздумывая, ответили мы. Да так слаженно получилось, что Адрониус Энральд невольно хмыкнул. «Почему-то я так и думал. Идемте. Сначала выберите дом, оставите вещи, а потом займемся проверкой уровня и формальностями. Хотя и так вижу, что этот год полон приятных сюрпризов. Трое одаренных с даром выше пятерки. Император будет доволен». Последний Оральд пробурчал под нос, но я расслышала. Архимаг открыл портал, поднял наши вещи воздушным захватом и перенес их на ту сторону. Следом шагнули мы, а потом и ректор. Территория Академии поражала размерами. Помимо центральной башни, к которой примыкали 4-5-этажные учебные корпуса, вокруг наблюдались однотипные коробки общежитий, улочки, цветы и деревья, лавочки, беседки, увитые плющом, и даже небольшое озерцо. В той части, куда перенесло порталом, был разбит парк. Среди стройных деревьев виднелись деревянные срубы с черепичными крышами. Мощёные дорожки вели серыми змейками, а ближайший дом радовал обилием цветов в палисаднике. И не скажешь, что центр столицы. «Дальше пешком», — вырвал из созерцания голос ректора. «А это жилье для преподавателей, так что не рассчитывайте тут поселиться». «Жаль, места тут замечательные». Я огорчилась. В мыслях уже предвкушала вечерние посиделки на веранде, прикидывала, какие цветы посажу и как буду прогуливаться по этим дорожкам под щебет птиц. Маг провел нас вдоль аккуратных коттеджей к веренице домиков. Не так и много тех оказалось, сходу 10 штук насчитала. Организованы они были попарно. На каждые два дома приходился общий двор с палисадником и беседка. За первым рядом строений не сразу заметила второй и третий. Те уже стояли обособленно и отличались размерами и отделкой. В центре поселения обустроили фонтан. Зеленый газон, фигурно подстриженные кусты, свежеокрашенные лавочки. За каждой мелочью чувствовалась забота и труд человека. Мне это понравилось. Полагаю, Лилане тоже. «Выбирайте», — широким жестом предложил Ральд. «Дома, у которых ключ подсвечен зеленым цветом, уже нашли постояльцев. Серым — свободные». Что такое ключ, поняла, когда подошла к порогу одного из двухместных коттеджей. Что-то вроде выемки, как на воротах, куда следовало приложить руку. Ректор подтвердил, что активация ключа, как и на арке, следовало поделиться силой и капелькой крови. Когда охранный контур дома признает хозяек, то будет пропускать свободно. Гостей, соответственно, с нашего ведома, если не предоставим тем постоянный допуск. Конечно же, выбор пал на дом, за которым сразу начинался парк. И пусть в нем два этажа, и рассчитан он на проживание четверых магиусов, но мы решили, что выкупим свободные места и поселимся вдвоем. Архимаг помог занести вещи, дал 5 минут, чтобы осмотреться, а сам вышел на улицу. На первый взгляд мне понравилось. Небольшая прихожая с зеркалом, вешалкой для верхней одежды и полкой для обуви плавно переходила в гостиную. Два широких письменных стола расположились у окон, у каждого по 2 стула по количеству постояльцев. 2 диванчика, 2 кресла и низкий стол в центре так и манили присесть и приятно провести время в хорошей компании. Правую стену занимал книжный шкаф, поделенный на 4 секции, полки. Слева была лестница, ведущая на 2-й этаж, под которой обнаружился проход на кухню и дверь в кладовку. Времени было мало, так что вытащила Рена из переноски и предложила осваиваться в новом доме. Уверена, к нашему возвращению он изучит каждый уголок. От питомца пришло чувство удовлетворения и любопытства. Что и говорить, ему нравились большие пространства. а отсутствие посторонних позволит находиться в привычном облике. Единственное, о чем сразу предупредила фамильяра, что для чужаков он останется милым котиком, особенно если эти чужаки носят золотые звезды архимагов. Кстати, об Адрониусе Энральте. Он уже нетерпеливо постучал в дверь, давая понять, что 5 минут давно истекли. Лиланка подхватила тяжелый мешочек с золотом, я — подорожную грамоту, служащую нашим единственным документом, и мы вышли на улицу. Маг повел нас по другой дороге, попутно поясняя, что до учебных корпусов так добраться быстрее. Также кратко просветил насчет порталов. Открывать на территории Академии их запрещается всем, кроме ректора и людей, получивших на то особое разрешение. Чем, конечно же, никто из них не злоупотребляет. В повседневной жизни разрешена бытовая магия, любая другая исключительно на полигонах или в укрепленных защитой классах. Против других магиусов применять магию нельзя. Наносить увечья или непоправимый вред тоже. А техники безопасности на полигонах сообщат дополнительно. Полный перечень правил Академии имеется в библиотеке. Она занимала 3 подземных уровня центральной башни, и допуск на каждый из них выдавался отдельно. В башне же располагались канцелярия и деканаты, залы для торжеств и комната для испытаний. Занятия начинались с 9 утра и продолжались до самого вечера. В среднем пара длилась 1,5 часа, перерывы между ними 20 минут. Этого хватало, к примеру, чтобы перейти из одного корпуса в другой. Расстояния в академии преодолевались пешком, так что первое время, пока не освоимся, придется побегать. На обед, который начинался после 3-й пары, отводился час. Можно и поесть успеть, и переодеться. Вторая половина дня отдавалась практическим занятиям и факультативам. Ужин в 7, а после свободное время, которое лучше использовать для выполнения домашних заданий или отработки. Отбой в 10 вечера. Для магиусов боевого факультета подъем в 6 утра. У прочих – в зависимости от расписания. Вот так вкратце ректор обрисовал ближайшие 6 лет нашей жизни. Конечно, никто не заставлял магиусов учиться из-под палки. Они сами стремились к знаниям, и мотивация у большинства была высокая. Не сдал экзамены за цикл – плати и изучай его снова, или бездельничай, сколько влезет. Для бюджетников за каждый повторный цикл срок службы увеличивался на 2 года. Аристократов же подобными мерами не напугаешь, особенно если у родителей денег куры не клюют. Встречались девицы, которые умудрялись на первом цикле по 2-3 года просиживать. Но такие не задавались целью получить хотя бы звание мага. Важнее выскочить замуж за перспективного магиуса, а уж тот пусть учится и пробивается наверх. К сожалению или нет, но в личную жизнь магиусов Академия не вмешивалась. Каждый был волен в отношениях с противоположным полом, потому как это учебное заведение, а не монастырь. Рассказывая о шустрых девицах, ректор посматривал за нашей реакцией. Тут уж мы не обманули ожиданий, а дружно фыркнули, заявив, что это точно не про нас. Никаких парней не надо, лучше знания подавай. Ральд не слишком-то поверил нашим словам, но не стал заострять внимание. Тем более, что мы уже пришли в комнату для испытаний. Ею оказалась просторная аудитория с кафедрой для преподавателей и ступенчатыми рядами столов. Ректор выдал стопку бумаги, самопишущие перья и листочки с заданиями. «Для начала выясним текущий уровень знаний», — пояснил архимаг. «От этого зависит количество дополнительных занятий. На все даю чуть больше 2 часов. После 2-й пары соберется комиссия, которая и определит вашу дальнейшую судьбу. Приступайте». Ральд убедился, что мы поняли и прониклись, и покинул аудиторию. Тяжелым вздохом оценила фронт работ. 30 вопросов, из которых половина — математические задачки, а вторая — на знание истории Бхирта. «Не припомню, чтобы ты говорила о письменном экзамене», — вопросительно посмотрела на Навку. «И почему сейчас помалкиваешь? Неужели чего-то боишься? Бледная вся. Что случилось?» «Плохо здесь», поделилась подруга. «Будто само это место отторгает меня. Не уверена уже, что продержусь тут столько времени. Примерно час, как мы сюда вошли, а кажется, день пролетел. Чем тебе помочь? Мана, жизненная сила? Я поделюсь. После арки уже наполовину восстановилась». «Я и так вытянула много», — отказалась Навка. «Как бы не пришлось менять планы. Давай хотя бы попробуем». Если честно, я растерялась. Лилана — сильная и уверенная в себе девушка. К этому я уже успела привыкнуть. И вдруг непонятное поведение, с которым неизвестно, как справиться. «Возможно, твоему состоянию есть объяснение? Сомневаюсь, что ректор узнал правду, иначе тут давно появился бы отряд имперской гвардии. А может...» — похолодел от внезапной догадки. «Нас как раз и оставили тут, чтобы собрать силы для нападения». «Не болтай чепухи», — фыркнула Лилана. «Этот Ральд справился бы с обеими. Зачем гвардия?» «О письменном экзамене я не слышала. Дар у тех магиусов проверяли, да. Ты видишь стеклянные шары на кафедре? Они и выявляют, какая стихия преобладает в одаренном. Начальный уровень резерва определяет арка. Его потом в наших табелях укажут. По окончании каждого цикла фиксируют снова. Это главный показатель, что магиус усердно занимался и вычерпывал себя до донышка. Но ты права в одном. Неспроста устроили этот экзамен. Чувствую подвох».